Несколько взмахов крыльев, и девушка пересекла опасную черту. После этого все ее зеленые преследователи вернулись на свои места, притворившись безобидными садовыми украшениями. Мари Виктуар, вернув человеческий облик, устало опустилась на траву. Видимо, превращение отняло у нее немало сил, и Вейле требовался отдых. Изображение исчезло. Потом экраны показали Юлия, ловко переходившего глубокую пропасть по тонкой жердочке, которую он трансфигурировал из кучки нарванной тут же травы, луну, попавшую на ту же аллею, что и Мари Виктуар, но миновавшую ее гораздо быстрее француженки. Как? Очень просто. Девушка наколдовала агуаменти и полила всех зеленых зверей, которые, по сути, так и оставались кустарниками. Видимо, не поливали их давно, чтобы злее были, поэтому зеленые звери с наслаждением подставляли бока и спины под сверкающую струю воды. А луна громко смеялась и спрашивала, не родственники ли они морщерогим кизлякам, и почему они не улетели на юг вместе с грибнеспинными моргушками. Обескураженные этими неожиданными вопросами и ублаженные водичкой кустики даже попытки не сделали дернуться в сторону луны, так что всю опасную аллею девушка прошла прогулочным шагом, но в конце не столкнулась с Мари Виктуар. Луна оказалась совсем в другом месте, перед довольно высокой скальной осыпью. Но в этот момент изображение исчезло, и другая часть экрана стала показывать Николу, угодившего на допрос к сфинксу. «Скажи мне, а глубокомысленный отрок, ответивший на два моих вопроса, не устал ли ты от игр умственных, готов ли ответить на третий?» Заботливо поинтересовалась сфинкс. А мы аж целых два вопроса пропустили. Вот почему трансляцию с Луной прервали так поспешно. Жаль, сфинкс интересные загадки задает, чувствуется вековая мудрость. «Готов, госпожа сфинкс», — отозвался Никола. «Спрашивайте». Сфинкс кивнула и начала. Семь дочерей вельможи Манту заняты своими делами. Первая сестра читает повесть о Синухите, сыне страха, вторая играет с котенком, третья срезает цветы в саду, четвертая командует поварами на кухне, пятая играет в шахматы, шестая отправилась купаться. Чем занимается седьмая сестра? Никола почесал в затылке. А подсказки никакой не будет, отвечай быстрее, отрок, рассердилась сфинкс. А разве египтяне играли в шахматы? Поинтересовался неугомонный Никола. Ты меня утомил, зевнула сфинкс. Ответ не засчитан. И нет, не играли, но здесь загадки загадываю я, так что так и будет. Ладно, вздохнул Никола и выдал ответ. Правильно, но слишком поздно, ехидно заметила сфинкс. Не пройдешь. Погодите, погодите, госпожа сфинкс, заулыбался Никола. А вы не хотите послушать загадку? Если вы ее отгадаете, то я, так и быть, сойду с дистанции. А если нет, то вы пропустите меня, хорошо? Ведь формально я на все вопросы ответил правильно. Хэймэм, призадумалась сфинкс, но убойное обаяние рыжего нахала подействовало и на нее, да и любопытство разобрало. Ладно, отрок, загадывай. Смотрите, госпожа сфинкс, отгадайте, где я три раза сказал неправду, угощу вас вкусным напитком. Квас называется. На острове посреди реки стоит тюрьма. Начал Никола, и я тихо хихикнул. Загадочку эту вместе с разгадкой мне в свое время загадал Лева Терентьев, и была она с подвохом. Да и вместо кваса там фигурировало пиво. Но неважно, у хитрого парня были все шансы обмануть простодушное древнее создание. А Никола продолжал. В тюрьме сидят трое заключенных, каждый из них планирует побег. Попробовал сбежать первый заключенный, выбрался он из своей камеры и поплыл через реку. И вдруг вынырнула из реки акула и съела его. Попробовал сбежать второй, он тоже поплыл через реку, заметила его охрана, вскочила в лодку, догнала пловца, схватила за волосы, втащила в лодку и вернула в тюрьму. Попробовал сбежать третий, поплыл и он через реку, переплыл ее, побежал дальше и скрылся. «Где я трижды сказал неправду, госпожа сфинкс?» Сфинкс нахмурилась. «А ты точно трижды сказал неправду?» «Точно», — с энтузиазмом подтвердил Никола. Сфинкс нахмурилась еще сильнее. «Не понимаю». «Ладно, проходи. Только скажи сначала, где ты сказал неправду?» Никола радостно кивнул и прошептал разгадку так тихо, что никто из зрителей не разобрал ответ. Сфинкс же расхохоталась и от души шлепнула Николу лапой по пятой точке, придав ему ускорение в нужном направлении. И тут изображение исчезло, и вновь появилась луна. Я обратил внимание на карту лабиринта и заметил, что синяя точка подобралась к кубку ближе всех. А этап-то близится к своему логическому завершению. Если луна сейчас первой возьмет кубок в руки, то станет победительницей, и все результаты остальных чемпионов уже будут неважны. Это поняли и другие зрители, и над трибунами повисло напряженное молчание. Зрители внимательно смотрели на девушку, которая каким-то образом сумела преодолеть скальную осыпь и теперь стояла перед последним препятствием. А уж как извратились организаторы. Короче говоря, кубок находился на невысоком постаменте, но постамент этот располагался на острове посреди озера. Удивительно реальная иллюзия. Островок и озеро были небольшими, но летать Луна точно не умеет, перепрыгнуть, нереально. Но что же делать-то? Луна немного подумала и, взмахнув палочкой, сказала: «Акция, метла». Именно так Гарри поступил в каноне, но реальность лишний раз напомнила, что у нас ни разу не канон. Метла повиновалась хозяйке, только вот над квиддичным полем были установлены защитные чары, так что несчастный чистомет отлетел в сторону, ударился обо что-то, и с печальным треском закончил свои дни. «Блин, когда все закончится, подарю Луне новую метлу, но как ей быть сейчас?» Луна вздохнула и подошла к воде, видимо, решила попробовать перебраться вплавь. Не тут-то было. Вода в озере тут же загорелась, не давая девушке подойти. Правда, пламя было низким, но, судя по отсветам, жарким. С помощью палочки Луна попыталась залить огонь, потом мгновенно заморозить воду и проложить ледяной мост. Тщетно. Вода огонь не гасила, а куски льда таяли с потрясающей быстротой. Видимо, тут дело было не столько в магических умениях, сколько в смекалке. Девушка задумчиво повертела головой, оглядываясь, а потом подошла к одиноко стоящему на берегу озера дереву, и лицо ее просияло. Луна нагнулась и подняла из травы большой моток крепкой веревки. Итак, задача была следующей. Кубок был размещен на острове посреди озера диаметром примерно 30 метров. Тут явно были не только иллюзии, но и чары расширения пространства. Ну ладно, не буду отвлекаться. Помимо постамента с кубком на островке росло высокое крепкое дерево. И да, точно такое же дерево росло напротив первого на берегу. То есть логично было предположить, что чемпион сможет натянуть между ними веревку и перебраться на остров по ней. Только вот как эту самую веревку натянуть, накинуть петлю, не получится, слишком большое расстояние. Да уж, эта задачка явно не обошлась без помощи Флитвика, гоблины весьма ценят смекалку. Между тем, Луна, деловито привязывавшая один конец веревки к дереву, явно нашла какое-то решение. Да, нашла, и оно оказалось простым до гениальности. Один конец веревки девушка привязала к дереву, взяла в руки моток и быстрым шагом пошла вокруг озера, разматывая остальную веревку. Я хлопнул себя по лбу. Вот балда, озеро-то круглое, так что при обходе его веревка непременно встретится со стволом второго дерева, останется лишь ее хорошенько натянуть, закрепить и, вуаля, можно перебираться. Луна, конечно, нетренированная дурмстронговка, но проделать такое ей вполне по силам. Так оно и вышло. Веревка встретила препятствие в виде второго дерева, удачно пройдя над постаментом с кубком, вот почему он был такой низкий, и получила вторую опору. Я немного боялся, что вспыхнет пламя и веревка сгорит, но нет, вода иллюзорного озерца оставалась тихой и прозрачной. Луна обошла озеро и крепко привязала веревку за то же дерево, получилась веревочная переправа. Теперь, перебирая руками и ногами, можно было перебраться прямо на остров. Зрители зааплодировали, приветствуя решение девушки. Луна ухватилась обеими руками за веревку, подтянулась и стала медленно передвигаться вперед, благоразумно не свешивая ноги вниз, но зацепившись ими за веревку. Все правильно, если ее ноги окажутся слишком близко к воде, пламя может вспыхнуть вновь. Лицо Луны, раскрасневшееся, сосредоточенное, с выступившими на лбу капельками пота, возникло на магическом экране крупным планом, и тут же появились изображения трех других чемпионов. Никола, ловко увернувшись от стаи пестрых кривоклювых птиц, выбежал на тропинку, ведущую к озеру. Юлию прямо преодолевал каменную осыпь, по сантиметру, стараясь не потревожить камни и не съехать вниз. Вроде бы он помогал себе какими-то заклинаниями, но я не успел разобрать, потому что внизу у края осыпи появилась Мари Виктуар. Девушка победно вскрикнула и снова обратилась. «Нечестно», — проворчал Конни, — «у нее преимущество». «Если бы Юлий знал чары полета, он бы уже был наверху», — возразил я. «В правилах турнира нет прямого запрета на подобное». Между тем Вейла взлетела, обогнав Юлия. Трибуна, на которой большинство составляли студенты Дурмстранга, разочарованно охнула, а потом разразилась возмущенными криками. Им было от чего возмущаться. Приземлившись наверху, Вейла, случайно или намеренно, потревожила скальную осыпь, и Юлий начал медленно съезжать вниз, а ведь он преодолел уже 3/4 пути. Дурмстронговец съехал вниз почти наполовину от пройденного, когда ему удалось затормозить и остановиться. И, хотя ясно было, что ему уже не победить, Юлий не думал сдаваться. Он снова начал свое мучительное восхождение, и все зрители зааплодировали, отдавая должное упрямству парня. Уже обратившаяся Вейла быстро бежала по тропе, ведущей к иллюзорному озеру, а вот Никола был уже на берегу. Он одобрительно кивнул, взглянув на луну, преодолевшую уже больше половины пути. Девушка явно устала, темп ее движения замедлился, она часто замирала, но продолжала упорно двигаться вперед, и подбежал к озеру вплотную. Тут же вспыхнуло невысокое пламя. К счастью, не на всем озере, а только на том участке, к которому приблизился Никола, так что луна не пострадала, но, взглянув на конкурента, видимо, решила, что пламя может захватить все озера и стала быстрее перебирать руками и ногами, приближаясь к заветному островку. Еще немного, еще. Никола же, поняв, что от его действий может пострадать луна, быстро отошел от берега и поднял обе руки. Сдаюсь, мол, что ж, это было благородно. Но тут к озеру выбежала Мари Виктуар. Быстро оценив обстановку, она снова приняла птичий облик и взлетела, на этот раз достаточно высоко. «Не делай этого!» – закричал Никола, поняв намерение Вейлы. «Она пострадает!» Но Мари Виктуар, у которой появился реальный шанс победить, не собиралась упускать его. Она полетела над водой, и навстречу ей ринулось иллюзорное пламя. На сей раз оно не было низким, и постепенно захватывало всю поверхность озера, а луна не успевала преодолеть оставшийся путь. «Вернись!» – заорал Никола. «Вернись, идиотка! Этот поганый кубок не стоит того!» Я был с ним согласен на все 100, но вот Мари Виктуар, похоже, так не считала. Зрители возмущенно загудели и засвистели, пламя уже подбиралось к луне. Бац! Что-то вроде бумеранга настигло Вейлу, она сделала несколько беспомощных взмахов крыльями и рухнула бы в озеро, если бы Никола не приманила ее, и импровизированный бумеранг, в который он трансфигурировал свой посох, манящими чарами. Так Вейла вновь оказалась на берегу, но не на том, куда хотела попасть. Злобная полуптица попыталась кинуться на Николу, но он ловко успокоил ее заклятием, и Вейла неподвижно замерла. В этот момент луна наконец-то преодолела веревочный мост и спрыгнула на берег островка. Как только девушка оказалась на твердой земле, веревочная переправа вспыхнула и сгорела дотла, но это было уже и неважно. Кубок должен был перенести ее прямо к судьям. Все трибуны дружно зааплодировали, все наблюдали, как усталая девушка медленно подходит к стоящему на постаменте кубку огня и протягивает к нему руку. Как всегда, кто ответит на загадки? В прошлой главе вы их раскусили быстро, молодцы. Автор в восхищении. Примечание к части. Вторая ипостась Мари Виктуар. Http://3. Задачка с деревом. Https. Уплац. Екс. 773Я95БД2. А0Д76Д8. Автору на кофе. Музу на печеньке. Https. То. 41001405712719 3. Глава 39, в которой героя терзают дурные предчувствия. Все трибуны дружно зааплодировали, все наблюдали, как усталая девушка медленно подходит к стоящему на постаменте кубку огня и протягивает к нему руку. Пальцы луны сомкнулись на ножке кубка, и в ту же секунду и девушка, и кубок исчезли. Меня прошиб холодный пот, но подружка паранойя подняла голову зря. С легким хлопком улыбающаяся луна материализовалась прямо перед судейской коллегией. «Гарри!» – радостно завопил Конни. «Луна победила! Все получилось! Ура!» Его крик тут же подхватили зрители. От аплодисментов, одобрительных криков, хлопков и свиста у меня зазвенело в ушах. Только сейчас я осознал, в каком напряжении мы все находились все это время. Неужели все кончилось? Неужели слова барона были всего лишь неудачной шуткой бессмертной сущности над зазнавшимся мажонком? Честно, как бы это ни было обидно, я бы предпочел, чтобы все это так и было. Но старая подружка паранойя не спешила уходить в подполье, недовольно ворча, что я рано расслабляюсь. Я мысленно дал ей хорошего пинка, не мешай радоваться, и она замолкла, но совсем не исчезла. А между тем перед судейской коллегией стали появляться остальные чемпионы. Усталый и потный Юлий, веселый, несмотря на длинную царапину на щеке, Никола и уже успевшая прийти в себя Мари Виктуар, выглядевшая на удивление спокойно для существа, у которого увели победу буквально из-под самого, клюва, ибо обратиться-то Вейла обратилась, и даже сумела трансфигурировать свой черный комбинезон в красивое изумрудных тонов платье и туфли на высоченных каблуках, но, видимо, потрясение было слишком сильным, и вместо носика на ее прелестном личике бодро торчал орлиный клюв, придавая изящным чертам Вейлы весьма своеобразное выражение. Трибуны так и грянули хохотом, Мари Виктуар покраснела от злости и явно попыталась вернуть носу обычный облик. Не тут-то было, клюв продолжал оставаться на своем месте, и тут гордая француженка чуть не расплакалась. Но Юлий с Николой в очередной раз показали себя с лучшей стороны, парни переглянулись и что-то там вдвоем колданули. Клюв исчез, к Мари Виктуар полностью вернулся ее прелестный облик, Вейла заулыбалась и вроде бы даже поблагодарила парней. Ну, может, она все-таки наконец-то поймет, что высокомерие и стервозность – это еще не все. Лично у меня француженка теплых чувств не вызывала, но я решил, что она уже достаточно наказана. Во всяком случае, если ее простил Юлий, которому она серьезно навредила, да и Луна очень приветливо держалась с конкуренткой, то кто я такой, чтобы лезть, куда не просит. С другой стороны, это мы с Кон не знали, что пламя, туман и прочие изыски в виде мелкой, но злобной магической живности вреда чемпионам не причинят. Если бы та же Мари Виктуар попалась бы в клешни скорпиона всерьез, немедленно сработал бы портал, чтобы перенести девушку в безопасное место. Да, из борьбы за кубок она бы выбыла, но ее жизни и здоровью ничто не угрожало. И если пламя достигло бы Луны, с ней произошло бы то же самое. Калечить единственную дочь Ксена, наследницу рода Лавгуд, как и всех остальных чемпионов, никто не намеревался. Так что Никола не спас Луну от огня, он помог ей не выбыть из борьбы и победить. И да, обо всем этом знал только узкий круг лиц, но не знали ни абсолютное большинство зрителей, ни чемпионы. С их точки зрения Мари Виктуар действительно шла по головам, а Никола реально спас Луну от огня. Кстати, а вот почему Луна просто не перелетела на остров, она-то, в отличие от Юлия, вполне себе умела летать без метлы, и наверняка именно так и преодолела каменную осыпь. Возможно, еще и поэтому мы не увидели этот момент на экранах, чтобы интрига сохранялась до конца. А может быть, при попытке перелететь озеро пламя поднялось бы еще выше, как это получилось в случае с Мари Виктуар, и Луна бы точно выбыла из борьбы за кубок, вполне возможно. Видимо, господа организаторы решили, что полет над озером – это слишком просто, не зря же они оставили такую жирную подсказку, как веревка. Вновь зазвучали фанфары. Судьи, коротко посовещавшись, встали со своих мест, и директор МакГонагалл заявила: «Мы все смотрели на ваше состязание с огромным интересом и должны отметить, что все чемпионы оказались хорошо подготовлены и проявили достойное упорство в достижении цели. Но Кубок Огня тем и славен, что всегда попадает в достойные руки. Жюри подтверждает, победителем становится студентка факультета Равенклаа школы Хогвартс Луна Лавгуд. Поздравим же ее. Угу, если я думал, что громче вопить и аплодировать зрители уже не могут, то я ошибался. Шум поднялся такой, что будь над квиддичным полем крыша, она бы, несомненно, рухнула». МакГонагалл подняла руку, и шум стих, а директор Хогвартса продолжила: «Луне Лавгуд вручается обещанная награда в 1000 галеонов. Табличка с ее именем будет размещена в галерее славы Хогвартса, а Кубок Огня будет храниться в школе до следующего турнира». «Да будет так!» Ее поддержали дружными аплодисментами. «Но это еще не все», — продолжила МакГонагалл. «Три других чемпиона также в полной мере проявили свои лучшие качества. Кто — ум и благородство, кто — упорство в преодолении препятствий, а кто — желание победить во что бы то ни стало. Поэтому мы не можем оставить их без наград. Всем остальным участникам вручаются памятные золотые жетоны с надписью «Участник турнира четырех волшебников» и годом проведения турнира. О некоторых других бонусах для победительницы и остальных участников будет объявлено завтра на торжественном балу, который будет официальным закрытием турнира четырех волшебников. На бал приглашены все представители делегаций школ-участниц, а также родные и близкие чемпионов. Благодарю за внимание». Окончание речи МакГонагалл зрители вновь встретили аплодисментами, а потом Тегум Квая в сопровождении Люда Бэгмана подошел к каждому из четверки и вручил им обещанные награды. Кубок Луна передала МакГонагаллу, а та подняла его над головой, вызвав новую бурю аплодисментов. А потом галантный Кащеев вручил Луне и Мари Виктуар по букету цветов. У Луны это были белые нежные розы, а у Мари Виктуар – пестрые яркие орхидеи. Вновь прозвучали фанфары. Последний этап кубка завершился. Неужели все кончилось хорошо, подумалось мне. Однако старая добрая подружка злобно прошипела в ответ: «Фиг тебе». И она была права, расслабляться не стоило. Официально турнир еще не закончился. Официально он закончится завтра, а значит, расслабляться нельзя. Бал – это здорово, конечно, но это значит, что по Хогвартсу вновь будет бродить толпа народа, и Мерлин может оказаться в ком угодно. И да, я ошибся, ориентируясь на канон, в котором Гарри оказывался на кладбище, схватившись за кубок огня. Наш противник куда хитрее. Исчезновение в самом конце последнего испытания, когда вокруг бдят лучшие авроры, вход на редкость глупый. Это в каноне безопасность участников была поставлена, ну просто из рук вон. А ведь здесь ею занимались лучшие маги. Думаю, что таинственный мститель это понял и решил подстроить пакость не непосредственно на турнире, а на заключительном балу. Все расслабились, все хорошо. «Гарри, а мы пойдем на бал?» — прервал мои размышления Конни. «Непременно», — ответил я, — «и мы имеем на это полное право. Ты, как родственник жениха Луны, я, как член совета попечителей». «Аво!» — восхитился Конни. «Значит, Ира с мамой непременно будут, и Драко с Герми». «Здорово, здорово», — согласился я, а старая подружка паранойя снова сердито шипела, что мы все слишком расслабились. «Да, я все-таки сумел пообщаться с МакГонагаллой и сказал, что во время бала обязательно нужна охрана, и да, директор согласилась со мной, но что-то мне подсказывало, что сейчас, когда все испытания благополучно пройдены, она тоже расслабилась. Ну что такое бал? Просто веселое времяпровождение. Что плохого может случиться во время бала? Мне пришлось пустить в ход все свое умение убеждать, и очень надеюсь, что Минерва МакГонагалл приняла мои слова к сведению. А после этого я отправился на кухню. Давно стоило поговорить с домовиками, и что мне мешало сделать это раньше. Надо сказать, что домовики встретили меня, как всегда, радостно, но чувствовалось, что они заняты, показать гостям все свои кулинарные таланты было для них делом чести. А когда я попросил свидания с главой, ушастики грустно поникли. «Гарри Поттер, сэр», — наконец выдал один из них, — «мы бы рады, но не сегодня». «Отчего же?» – удивился я. «Глава, с ним что-то произошло?» «Нет-нет», – заверил меня другой домовик, — «с главой все в порядке, но сегодня как раз такой день». «Какой день?» – еще больше удивился я. Ушастики вздохнули, переглянулись и начали говорить. Сначала я ничего не понял, поскольку говорили они все одновременно, но когда я попросил разъяснить мне все немолодую домовушку со смышленными глазками, дело пошло на лад. Оказывается, у домовиков тоже есть свои обряды теперь, когда магия Хогвартса вернулась в полном объеме, то они тоже выполняют их. Точнее, поскольку все прочие заняты трудовой деятельностью, выполнение обрядов ложится на главу, и в эти дни он недоступен. Всего этих дней 6, по одному каждые 2 месяца, и сегодня, на мое невезение, как раз такой день. Но завтра после обеда глава обязательно побеседует с вами, Гарри Поттер, сэр, — закончила домовушка. Линди передаст ему все-все. Линди знает, что глава давно хотел побеседовать с Гарри Поттером, сэром. Он что-то нашел в хрониках. Опять 25. А почему он мне никак не дал знать об этом? Видимо, я сказал это вслух, потому что Линди испуганно прижала к голове уши лопушки. Домовику не по чину беспокоить мага, сэр. Тем более, такого могущественного мага, как Гарри Поттер, сэр. «Но вы могли передать слова главы кому-нибудь из домовиков Поттер Мэннера», — возразил я. «Глава как раз это и собирался сделать, сэр», — ответила домовушка. «Но Гарри Поттер обратился сам, а кто-то другой не может мне рассказать о том, что нашел уважаемый глава», — спросил я. «Мне кажется, что это очень важно». Домовушка замотала головой. «Нет, сэр, мы не можем, сэр, мы не можем передавать магам ничего из хроник без позволения главы, а глава не давал такого позволения». «Простите, Гарри Поттер, сэр, не можем». «Мда, я ведь давно хотел поговорить с главой». «Ну что тут скажешь, сам виноват, придется подождать до завтра». «Спасибо, Линди», — вздохнул я и взял с домовушки слово, что ее собратья будут следить за Луной Лавгуд, а также за всеми гостями Хогвартса, и будете замыслить что-то нехорошее, пусть немедленно извещают директора МакГонагалла и меня лично. «Да, Гарри Поттер, сэр», — виновато кивнула домовушка. Так мы и ушли с кухни, несолоно хлебавши, если не считать большой корзины со всякими вкусняшками, которую нам всучили расстроенные домовики. «Ничего не поделаешь, конечно, но неведомая сила продолжает мне мешать, хотя, почему неведомая, очень даже ведомая. Ох, барон, барон, нечестно играете. На завтра я отправился в Хогвартс задолго до начала бала и, едва поздоровавшись с МакГонагалл, сразу же отправился к домовикам. Те встретили меня, как родного, на сей раз глава ждал меня. Рядом сидели два домовика, у каждого в руках было по охапке плетеных ковриков. Похоже, к разбору хроник домовики подошли серьезнее некуда. После кратких взаимных приветствий глава сказал: «Я прошу прощения, но дела нашей общины включают в себя важные обряды, которые может исполнить только глава, и которые я не могу прервать». «Я понимаю», — кивнул я. «Мне давно следовало попросить о встрече, но создается впечатление, что всякий раз мне что-то мешало встретиться с вами, глава. И это странно, до сих пор я не забывал о важных делах». Глава вздохнул. «Я ведь мог, отправляясь совершать обряд, отдать распоряжение моим собратьям, чтобы они как можно более полно познакомили вас со всем, что нам удалось найти. Но и я забыл об этом. Я мог связаться с почтенным Лигуром раньше, но не связался. Словно нечто препятствовало этому. Даже догадываюсь, что это за нечто», — сквозь зубы пробормотал я. «Простите, глава, но раз уж я пришел, может быть, вы все-таки расскажете, что вам удалось узнать?» Глава кивнул. «Во-первых, мы проследили за всеми гостями. Никто из них не предпринимал никаких действий, чтобы прямо или косвенно навредить Хогвартсу или его чемпионке. Никто, ни студенты и директора других школ, ни гости на трибунах. Но, насторожился я, но некоторые из нас почувствовали некое присутствие. Присутствие некой смутно знакомой крайне злобной сущности. Сущности, которая разъярена и жаждет мести. Вам удалось понять, что это за сущность, в ком она обитает?» «Нет», — ответил глава, — «возможно, тут дело в мощном и древнем скрывающем артефакте. Обычно для нас это не препятствие, но не в этот раз. Но хоть какие-то догадки есть?» — со вздохом спросил я. «Возможно, стоит повнимательнее присмотреться к французам», — предположил глава. «К мадам Делакур и Мари Виктуар?» — уточнил я. Глава покачал головой. «Не могу сказать точно, но те собратья, которые говорили о посторонней сущности, всегда были из тех, кто обслуживал делегацию из Шармбатона». «Хорошо», — кивнул я, — «прослежу. А что насчет хроник? Видите ли, Гарри Поттер, сэр», — вздохнул глава, — «у нас, домовиков, тоже есть свои пророки». «Что? Пророчество? Еще одно? На сей раз от домовиков? Да быть того не может. Энни безумная», — вздохнул глава, — «она слышала то, что никто не слышал, и разговаривала с невидимыми, а еще предсказывала собратьям их судьбу. Сначала ее не слушали, но когда ее предсказания начали сбываться, поверили в ее дар, и все, что изрекала Энни безумная, было внесено в хроники. Все ее пророчества сбылись, даже то, в котором говорилось про вас, Гарри Поттер, сэр. Вы победили зло и вернули домовикам надежду, но пророчество про вас, единственное, что сбылось не до конца. Вы слушайте же то, что нам удалось найти». Один из домовиков, доселе сидевших так неподвижно, что они казались статуями, начал водить пальцами по узелкам ковриков и говорить, громко, четко и чуть нараспев: «Когда луна по воле зла уйдет с небосклона, и никто не будет видеть лица ее, и наступит великое горевание, то тот, кто боролся со злом, тот, кто избран и сочтен, будет искать ее. И спросит он совета у быка, и бык даст совет, и полетит тот, кто избран, и падет он, но поднимется вновь, когда один черный человек схватит другого, а Уркха покажет свое лицо. Избран один, а пойдут трое, ибо двойная звезда и дракон будут следовать за тем, кто избран, и падут все трое. Но все трое смогут подняться, и падет Уркха, и прекратится его существование». Я ошарашенно молчал. «Луна уйдет с небосклона. Что это значит? Она умрет, будет похищена, скорее всего, второе. Хотя, учитывая то, кто я такой, возможно, и первое. Спросить совета у быка, нелепица какая-то. Надо подумать, а времени на раздумья практически нет. И вообще, все это кажется сплошным бредом, но вот дракон и двойная звезда. Это же Дракайконни. Куда они должны следовать? И кто такой Уркха?» «Что значит Уркха?» — спросил я. «Это очень старое слово», — ответил глава. «Мы не помним его значения, но его может знать старшая, та, что стала родственницей Гарри Поттера, сэра. Сусанна, час от часу не легче». «Гарри Поттер, сэр, понял речение безумной Энни?» — спросил глава. «Ибо для нас их смысл темен и туманен. Для меня, «Тоже», — вздохнул я, — «но кое-какие догадки есть». «Спасибо, глава. Пожалуй, я пойду. Скоро начнется бал». «Да, Гарри Поттер, сэр», — вздохнул глава, — «вам нужно там находиться». Этот прощальный бал был роскошным и веселым. Нарядные гости, красивая музыка и горы разнообразных угощений на столах. Честно говоря, мне не верилось, что неведомому противнику удастся задуманное. МакГонагалл и министр Боунс отнеслись к моему предупреждению серьезно, и практически везде дежурили авроры, где в стандартных алых мантиях, где в штатском, успешно играя приглашенных гостей. Луна, Гермиона и Драко практически все время находились на виду, они веселились, принимали поздравления, и я начал немного успокаиваться. Предсказание, предсказанием, но верить словам домовушки, которую сами же ее собратья именовали безумной, не слишком ли это большая роскошь? Но расслабляться я не собирался, да, я общался со всеми желающими, танцевал и отдавал должное превосходным угощениям, но старался это делать, не сводя глаз с Луны. «Гарри», — пробормотал Конни, — «успокойся, Рейдрака предупреждены, они не позволят кому-то лишнему приблизиться к Луне, лучше перебдить, чем недобдить», — отозвался я, — «у меня дурное предчувствие». Конни только пожал плечами и не стал спорить. Несколько раз бал прерывался, для речей министра Боунс, директора МакГонагалла и директоров других школ гостей, но потом веселье возобновлялось с новой силой. Я временами косился в сторону веселящихся шармбатонцев и неожиданно отметил, что их воспитательницы Церберши уже не так строги с воспитанниками и почти не делают им замечаний. Более того, они явно перехватили хмельного, отчего их шляпки забавно съехали на бок, а букетики незабудок на них торчали, словно перья в волосах индейца. Честное слово, одна из них даже порывалась танцевать кан-кан, хорошо, что удержали. И тут я заметил, что Луна и Герми нет в зале, а Драко с некоторым беспокойством косится в сторону выхода. Но тут обе девушки показались в дверях, и я вздохнул с некоторым облегчением. Но тут же что-то показалось мне не таким, неправильным. В этот момент Драко пригласил Гермиону танцевать, а Луна осталась беседовать с нарциссой, и меня снова что-то царапнуло. Что-то было не так, что... Примечание к части. Мои дорогие, знаю, что вы ждали главу вчера, но так уж получилось. И у меня не слишком радостные новости. Автор загремел на обследование в больницу, в перспективе, не меньше, чем на неделю и пока выкладка следующих глав под вопросом. Надеюсь, что все разрешится благополучно, но пока придется подождать, уж извините. Ваш приболевший автор. Глава 40, в которой герой убеждается, что дурные предчувствия терзали его не зря. В этот момент Драко пригласил Гермиону танцевать, а Луна осталась беседовать с нарциссой. И меня снова что-то царапнуло. Что-то было не так, что, я не мог понять. Но тут музыка стихла, Драко сделал легкий полупоклон и отвел Гермиону к сидящим за столиком родителям. Герми безмятежно улыбалась, Драко отодвинул стул, усадил ее за столик, поцеловал руку невесте и начал пробиваться ко мне. Выражение лица у него было сдержанно умиротворенное, но Конни, знавший своего братца, как облупленного, тут же напрягся. «Что-то не так, Гарри. Драко очень встревожен», — сказал он. К тому времени помянутый Драко добрался до нас и, светски улыбаясь, заявил так тихо, что разобрать его слова смог только я. «Гарри, на Герми Империус. Отец только что подтвердил это. Сейчас мама уведет ее камином в Малфой Мэнор. А Луна?» — тревожно спросил я. «Это не Луна», — быстро сказал Драко. «Это кто-то под оборотным. Глупо думать, будто я не пойму, что это не моя невеста». Отец уже известил МакГонагалл и Боунс. «Авроры обыскивают школу. Как ты можешь оставаться таким спокойным?» — прошипел Конни. «С чего ты взял, что я спокоен?» — прошипел в ответ Драко. «Но мы не можем сейчас устраивать скандал». «Тихо!» — заткнул братцев я. «Отойдем в сторонку. Если Луна на территории Хогвартса, я ее обнаружу». Мы, продолжая светски улыбаться, отошли за ближайшую колонну, и я достал из кошеля карту мародеров, которую мы с Сири недавно доработали, нанеся все известные нам помещения Хогвартса, включая тайную комнату, выручая комнату и большую часть подземелий. «Торжественно клянусь, что замышляю только шалость», — прошипел я, и на карте стали, этаж за этажом, возникать помещения Хогвартса. Фактически теперь это была не карта, а нечто вроде голограммы. Мы внимательно проглядывали этажи, но точки с надписью «Луна Лавгуд» нигде не было видно. Наконец Конни вскрикнул. «Есть! Смотрите, Луна в выручай комнате!» «Почему она там?» — охнул Драко. «Гарри, кто с ней?» «Не могу сказать, сам же видишь», — ответил я. И в самом деле, рядом с точкой луна Лавгуд мерцала, то пропадая, то появляясь, другая. Только вот надписи рядом с ней не было. Точнее, надпись была, но толку от нее не было никакого. Рядом с неизвестной точкой мерцал вопросительный знак. «Побежали», — предложил Драко. «У меня есть идея получше», — быстро сказал я. «Бежать долго», — и тихо позвал. «Эльфы Хогвартса». Рядом немедленно появились три домовика. Точнее, два домовика и домовушка. «Что угодно Гарри Поттеру, сэру?» — хором спросили они. Но спросили достаточно тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Перенесите нас к портрету Варнавы Вздрюченного, на котором он обучает троллей балету», — сказал я, и, «прошу вас, побыстрее, как прикажет Гарри Поттер, сэр», — также хором ответили домовики и, ухватив нас троих за руки, моментально перенесли к искомому портрету. «Гарри, что теперь?» — спросил Драко, и только тут я заметил, насколько он напряжен. «Выручай, комната не откроется нам, когда кто-то есть внутри». «Еще как откроется», — пробурчал я. «Разработки мародеров», и сделал сложное движение палочкой. Это заклинание в свое время придумали Сири совместно с Джеймсом, как раз для того, чтобы периодически застукивать в выручайке желающие уединиться парочки. А они были, ибо ни в каком другом месте Хогвартса достичь полного уединения было невозможно, чары основателей не позволит. Сири с Джеймсом лишний раз подтверждали таким образом свою репутацию козырных раздолбаев, это раз, лишний раз тренировались в изобретении заклятий, это два, ну, и информацию кое-какую получали, это три. Мародеры, они мародеры и есть. Итак, я выполнил движение палочкой, мысленно произнес заклинание, и в стене возникла дверь выручайки, которая сразу же гостеприимно распахнулась. Драко влетел внутрь первым, следом, мы с Конни, ага, это... Кажется, та вариация выручай комнаты, в которой когда-то высились горы хлама. Сейчас тут было практически пусто, старательные домовики разобрали все, только в углу торчал резной шкаф с полуоткрытой дверцей. «Луна!» — в отчаянии выкрикнул Драко. «Луна! Ее здесь нет!» — тихо сказал Конни, взглянув на карту. «Но как?» — Драко пнул ногой угол шкафа, взглянул на него и вскрикнул. «Это же, это исчезательный шкаф! Я видел такой в лавке Горбина!» «Твою мать, а я-то как мог об этом забыть, неужели шкаф был исправен, можно проследовать за ними», — выкрикнул Драко, открывая дверцу. «Шкаф настроен на другой, парный». Он уже занес ногу, чтобы вскочить в шкаф, но я схватил его за шиворот и рванул назад. Вспышка. Из шкафа ударили несколько разноцветных лучей, я еле успел от них увернуться и оттащить Драко. Умница Конни отпрянул сам. Некоторое время шкаф еще стоял. Потом рухнул вниз грудой тонких острых щепок. Драко отчаянно выругался, помянув такие слова, каких сиятельному наследнику лорда и знать-то не положено. «Что делать, Гарри?» — вскрикнул он в полном отчаянии. «Что делать? Этот мерзавец похитил луну.